Глава вторая. Пока мы шли в келью Живелы, Алира тараторила без умолку. По болтливости она легко переплюнула бы Винима, но в отличие от последнего, то, что она говорила, мне было интересно, хотя и внушало некоторую тревогу. То ли ей никто не сказал, что не все секреты можно разглашать первой встречной, то ли она знала о моей судьбе гораздо больше и не боялась, что я не смогу использовать эти сведения. Меньше чем за четверть свечи я получила ворох информации для размышления, густо приправленную местечковыми сплетнями, вроде обварившейся кухарки и забеременевшей вне очереди, чтобы это не значило женщины. Я узнала, что, во-первых, великий отец покинул епархию буквально только что, несколько дней назад. Он отправился в цитадель к Живеле. Во-вторых, Живела сообщила, что беременна. Собственно, именно поэтому великий отец и уехал. Даже эта новость не вызвала у меня каких-либо чувств. Только перед глазами всплыла картинка, которую я видела сегодня утром. Мой брат Феодор спит в своей постели совсем один, без молодой жены. В-третьих, вместо него епархией пока правит Агор, правая рука великого отца и будущий отец детей самой Алиры. И в-четвертых, как только Алира решит вопрос с магией, они поженятся. В епархии это не принято, браков как таковых здесь не существует, но для будущей наследницы великий отец решил сделать исключение. Почему вести о предстоящей женитьбе Агора оказались так же важны для меня, как и об отъезде великого отца и о беременности Живелы от моего брата, я не понимала. Впрочем, я даже не пыталась анализировать новости. Только не сейчас, когда рядом Алира. Ее громкий и звонкий голосок не давал сосредоточиться и подумать. К тому же после того, как мы вышли в коридоры замка, у меня разболелась голова, к горлу подкатывала тошнота, а перед глазами мелькали черные мушки. Комната, или, как говорили здесь, келья Живелы, вопреки восторженным вздохам Алиры, оказалась довольно простенькой, если не убогой. Да, здесь была широкая кровать, вместительный шкаф с крошечным зеркалом, врезанным в дверцу на уровне глаз, и стол, покрытый простой рогожкой вместо скатерти. И все. Как-то не очень похоже на жилье дочери правителя, тем более, как поведала Алира, самой старшей и любимой дочери. Я обошла все по кругу, осторожно коснувшись кончиками пальцев мебели, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают. Неизвестно, чего можно ждать от магов. «Скоро принесут еду. Я посижу с вами, хорошо?» Алира с разбега плюхнулась на стул, по-детски замотав ногами, и тут же вскочила. «А можно в зеркало посмотреть? Можно же, да?» Я кивнула, обескураженная ее напором. Дорога до кельи не слишком длинная, тем не менее утомила меня точно так же, как целый день скачки верхом. Больше всего мне хотелось выпроводить девчонку, поужинать и лечь спать. Все проблемы можно решить завтра, к тому же головная боль становилась все сильнее. А Алира подскочила к шкафу и принялась корчить рожи своему отражению. Болтать при этом не перестала. «Отец сказал, — поведала она, показав себе язык, — что если бы мы все были похожи на Живелу, то он давно правил бы миром, а не влачил жалкое существование в этой дыре. И ему не пришлось бы ждать столько лет. И в чем же отличие между вами?» Присев на стул, осторожно подала я реплику, надеясь узнать, в чем же сила проклятой Живелы, и не разочаровалась. «У нее божественный дар. Живела может понравиться кому угодно. Она хвасталась, что даже наставник не смог противиться ее воле и ночи напролет стоял под ее дверями и умолял пустить его. Но я ей не верю. Живела просто врушка». Я кивнула. Но мысль о том, что мне теперь понятно, почему Феодор влюбился в эту мерзавку, не успела оформиться до конца. Алира, сделав короткую паузу, продолжила свои откровения. «А еще отец говорит, что если бы у Живелы была моя магия, она не стала бы жевать сопли, как я», — надула губы девчонка и закрутила головой, рассматривая себя с разных ракурсов. «Она мигом бы заставила ее слушаться. А ментальная магия и божественный дар Живелы, отец говорит, что можно было бы забыть про армию магов и захватить мир только с одной Живелой. Только у нее почти нет магии. Она даже не может зажечь все свечи одновременно. А я могу». Меня только ментальная магия не слушается», — вздохнула она, на миг забыв о зеркале и повернувшись ко мне. «А со стихиями я справляюсь лучше всех. Ну, кроме наставника». Я снова кивнула. Думать больше не пыталась. В келье быстро темнело. Крошечное окно-линза, как в том зале, где я пришла в себя, чернило на глазах. Оно, скорее всего, и днем давало не так много света, а сейчас и вовсе. При этом в келье оставались освещенными два больших круга над столом и над шкафом. Никаких свечей я не увидела. Наверное, это магия. Алира, которой надоело корчить рожи, снова не позволила мне забыть о ее присутствии. Она с грохотом отодвинула второй стул, взгромоздилась на него и зашептала. «Однажды я подслушала, как наставник говорил отцу, что у Живелы так мало магии из-за ритуала, который провели над ней, когда она была совсем маленькой. Наставник сказал, мол, я предупреждал вас, что подселенная вторая душа не всегда приводит к усилению мага. Иногда маги, напротив, теряют силу. И если бы не этот ритуал, у Живелы, скорее всего, не было бы ее дара. Но зато магия была бы гораздо сильнее». Я качнула головой, ничего не говоря. Думать и рассуждать я тоже не пыталась, сосредоточив усилия лишь на том, чтобы справиться с тошнотой и услышать, запомнить как можно больше. Я подумаю об этом позже, когда приду в себя и высплюсь. Сейчас главное не забыть. Алира снова перескочила на местные новости. Ей казалось все равно, о чем говорить, лишь бы не молчать. Глаза закрывались от боли и усталости, и только звонкий голос девочки не давал мне заснуть прямо здесь, за столом. Стук в дверь прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. Алира тут же спрыгнула со стула, на котором крутилась последние четверть часа, и кинулась к выходу. За дверью стоял невысокий монах-подросток, державший в руках небольшую миску и кувшин. Алира тут же выхватила у него мой ужин и, ничего не говоря, бесцеремонно захлопнула дверь перед носом незадачливого мальчишки. «Вот и еда! А Михась хитрый какой! Решил посмотреть, кто тут опять к Агору в гости заявился! Да еще и келью самой Живелы занял! Вот!» — шустро плюхнула она миску и кувшин передо мной. «Ешьте! Каша сегодня вкусная, пшеничная, с мясом!» Ложку она всучила мне практически силой. Аппетит пропал, есть не хотелось. Я вяло помешала кашу, густой аромат навевал воспоминания. Точно такую я готовила, когда жила в Нижнем городе, и даже мяса в миске было столько же. Но я сейчас не в Нижнем городе Яснограда, я в доме правителя Мантийской епархии. Неужели у великого отца нет возможности хотя бы питаться нормально? Алира, проводив взглядом первую ложку каши, которую я впихнула в себя буквально силой, внезапно засобиралась. «Пойду я, вы поешьте и спать ложитесь. Посуду прямо на столе оставьте. Михась потом тихонько зайдет и заберет. Не бойтесь, он хороший, хотя и хитрый, как рыжий кот. Михась обычно прислуживает наставнику». Она проводила взглядом вторую ложку и, сглотнув слюну, скомканно попрощалась и выбежала за дверь. Но через мгновение сунула голову обратно и затараторила. «Чуть не забыла. Наставник сказал, что вы можете надевать одежду Живелы. Он почистил ее магией, и она теперь как новая». И снова исчезла. А до меня только потом дошло, что, вероятно, девочка просто голодна. Но как такое может быть? Нет, я помнила, что с продуктами в епархии довольно тяжело. Но это же не отдаленный монастырь. Это дом правителя страны. Неужели все настолько плохо, что даже здесь живут впроголодь? Кашу я так и не доела. Хотя после двух ложек стало ясно, тошнило меня от голода. Оставила тарелку на столе. Кое-как разделась и с закрытыми глазами добралась до постели. Даже расправлять не стала. Нырнула под одеяло и мгновенно заснула, не обращая внимания на яркий свет, который заливал келью. Мне приснилось, что глубокой ночью в дверь постучали. А может быть, это был не сон? Когда я проснулась утром, в келье было темно. Кто-то выключил магические светильники. До позднего зимнего рассвета оставалось еще около свечи, и я провела это время в постели, поддавшись легкой дреме. К счастью, постель Живелы оказалась мягкой и комфортной, хотя постельное белье было из толстого и довольно грубого хлопка, как и платье, висевшее в шкафу. Но, к счастью, это были именно платья, а не монашеские хламиды. Шорох сотен ног в коридоре пробудил меня от дремы и заставил напрячься. Куда все спешили? Неужели что-то случилось? Рассвет еще не наступил, но за окном слегка посветлело. Солнце вот-вот должно было показаться из-за горизонта. Я торопливо натянула платье, путаясь в рукавах и подоле, и выскочила из кельи. Монахи, не поднимая головы и не обращая на меня никакого внимания, спешно шли в одном направлении. Я попыталась остановить одного из них, поймав за рукав просторных светло-серых одежд, но монах словно не заметил меня, мастерски выдернув край одеяния из захвата и обогнув по дуге. «Что случилось?» Встревоженный вопрос повис в воздухе и остался без ответа. Проклятые маги то ли на самом деле не видели и не слышали меня, отчего стало не по себе, то ли делали вид, что меня не существует. Тогда я решила присоединиться к их шествию. Если они все куда-то идут, то и мне следует пойти за ними. Меня по-прежнему никто не замечал, но, по крайней мере, никто и не останавливал. Шли мы довольно долго, поднимались все выше по узким каменным лестницам. Я поняла, что поселили меня на самых нижних этажах монастыря. На последнем этаже резко пахнуло холодом. Поежилась. В торопях я и не подумала о том, чтобы накинуть шубу, а наш путь, судя по всему, должен был закончиться на крыше здания. Зачем? Я не понимала. Но все мои попытки добиться, чтобы на меня обратили внимание, не увенчались успехом. Мне казалось, прикончи я парочку монахов, остальные обошли бы мертвых собратьев, сделав вид, что ни меня, ни их нет. Я вышла из кельи в одном платье, и когда поток монахов, к концу пути ставший довольно плотным, вынес меня наружу, мгновенно замерзла. Только сейчас поняла, что помимо странного магического освещения, в келье Живелы было тепло, хотя ни камина, ни печи не существовало. И в коридорах, которые даже в королевском замке Грилории зимой не отапливались и покрывались изморозью, я не чувствовала холода. Это тоже не вписывалось в привычную картину мира и объяснялось только наличием здесь магии и магов. Поежившись на ледяном ветру, мгновенно хлестнувшему холодом по голым ногам, я хотела вернуться назад, но не тут-то было. Проклятые маги шли плечом к плечу, не позволяя мне протиснуться обратно. Я обхватила себя и, стараясь не вдыхать ледяной стылый воздух, пахнущий утренним морозцем и снегом, замерла у входа, дожидаясь, когда поток иссякнет и можно будет нырнуть в тепло коридоров. Но маги все шли и шли, их не становилось меньше. Они плотно обступали меня, все как один, хмурые, высокие и молчаливые. Темное, покрытое потускневшими перед рассветом звездами небо, смотрело на нас сверху, такое же равнодушное и неразговорчивое, как маги-монахи. Наконец проход освободился, и я уже собиралась сделать шаг в теплое нутро монастыря, как услышала за спиной громкий голос Агора, разносившийся над толпой, забравшийся на крышу. «Арох варсо хьоржи!» – пропел, проговорил он. «Вира сора михажи!» Я вздрогнула. Неужели проклятые маги собрались здесь для того, чтобы с помощью своей проклятой магии уничтожить еще один город? Холод промчался по замерзшему телу. Я сразу перестала чувствовать мороз. По сравнению с ледяным дыханием, нахлынувшего на меня ужаса, зимняя стужа казалась обжигающе горячей. «Фиро саргох!» продолжал читать молитву заклинания Агор. Мне надо было закричать, остановить его, но я не могла двинуться. Страх пригвоздил меня к месту, высушив все чувства и забрав дыхание. Медленно, словно обвешанная камнями утопленница в толще воды, я поворачивалась туда, откуда раздавался призывающий магию голос Агора. Жар шел изнутри. Слова, произносимые Агором, отдавались в ушах многоголосым эхом. В какой-то миг я почти потеряла сознание, пригвожденное к месту самым кошмарным воспоминанием в моей жизни — ровные и бесконечные ряды тел, завернутых в полотна. Они начинались у крыльца дома Алиса и не заканчивались даже за пределами его поместья, уходя далеко-далеко по улицам разрушенного до основания Яснограда. «Нет!» — хриплый сип пробился через застывшее горло, Я взвизгнула истерично. «Нет! Нет!» И в этот самый миг оцепенение оставило меня. Я ощутила в себе силу, способную остановить Агора. «Ни один город больше не должен пострадать от проклятой магии. Я не позволю!» Я больше не чувствовала ни холода, ни страха. Я смотрела туда, где колдовал Агор, и видела его сквозь толпу монахов, как будто бы их и вовсе не было. Агор стоял, подняв руки к небу, и что-то говорил, призывая «Меня?». В голосе мага появились тревожные нотки. Он не смотрел на меня, он искал меня на быстро светлеющем небе, и все остальные маги тоже. Но я больше не чувствовала ненависти к ним. Нет, я ощущала горечь, боль за то, что мои дети оказались так глупы. Неужели они не понимают, что... «Великая мать!» — ахнул кто-то рядом со мной. Меня наконец-то заметили. «Великая мать!» Взоры сотен магов обратились ко мне. Я видела в их глазах ужас пополам с детским восторгом и улыбнулась. «Пусть мои дети глупы, но они не виноваты, что кто-то воспользовался их доверием, обманул и заставил делать то, что противно их собственной природе. Они не виноваты. Но есть тот, — я нахмурилась, — кто все это устроил. Тот, кто виноват и заслуживает моего наказания». Я потянулась к нему, но в этот самый миг силы покинули меня, и я упала на холодную глинобитную крышу без сил. «Великая мать!» — единый крик-вздох пронесся среди монахов. Они смотрели на меня, лежавшую у их ног, и ничего не делали, как будто бы не верили, что я существую на самом деле, только расступились, освобождая место. Сознание медленно угасало. Я только и успела сообразить, что Великая Мать, кажется, вернулась, снова выбрав мое тело в качестве аватара. Но в этот раз ощущение ее присутствия было гораздо сильнее. Когда-то давно я испытывала что-то подобное, когда призвала себе на помощь душу Елены Анатольевны, учительницы из другого мира, которая стала частью меня. Только тогда душа учительницы слилась с моей, и мы стали единым целым. А сейчас у меня было ощущение, что меня выгнали из собственного тела. Еще я успела заметить, как, расталкивая замерших в благоговении монахов, ко мне приблизился Агор, упал на колени, склонился низко-низко, словно вслушиваясь в мое дыхание, а потом, резко выдохнув, осторожно и очень бережно, поднял меня на руки. Он нес меня по коридорам и лестницам. Монахи, все еще не пришедшие в себя, толпой следовали за нами, как под гипнозом. И последнее, что я видела, это была четкая и глубокая морщинка, прорезавшая переносицу Агора, его сжатые в ниточку губы и страх на грани паники в глазах. «Глупый», — улыбнулась я уголками губ. «Теперь уже не надо бояться. Теперь все будет хорошо».